Дорогие друзья, наша лекция посвящена Финляндии. Финляндии в составе Российской империи. В первую очередь Финляндии в эпоху великих реформ. Если реформы в Польше более-менее известны, не только благодаря моим лекциям, но и благодаря многим исследованиям и польских, и русских, и европейских ученых, то не менее значимые реформы, великие реформы в Финляндии почти неизвестны. И, конечно, прекрасно знают финские ученые, но их не знают в России, их очень плохо знают в мире. А между тем, это был огромный эксперимент. И эксперимент 100% удавшийся, что бывает довольно редко. Россия создала финское государство, естественно, при огромном желании самих финнов. Это финское государство стало уже в период империи богатым, демократическим, самоуправляющимся, и потом стал одним из самых процветающих государств Европы. Государство, в котором нет коррупции, государство, в котором очень высокий уровень жизни, государство, в котором есть самые современные технологии, да, даже Nokia, и государство, которое кормит значительную часть Европы своим маслом, своими сливками, своими другими сельскохозяйственными продуктами и, конечно же, который дает миру одну из самых лучших бумаг в мире. То есть качество финской бумаги известно во всем мире. И все это началось в русское время. Финны ощутили себя народом, государством благодаря решению императора Александра I, упроченного решением императора Александра II. Когда-то Александр сказал, что Александр II, Финляндия – это малая Польша. Теперь, пожалуй, в некоторых отношениях большой Польши надо равняться на малую, чтобы достичь такого уровня жизни и такого гармоничного развития. Хотя и там процесс идет сейчас неплохо. Намного хуже процесс идет в нашем Отечестве. И вот тут-то мы должны не унывать, а взять в пример Финляндию, которая была когда-то частью Российской империи, которая стала процветающей страной. Так что и мы, дорогие друзья, можем стать процветающей страной. Финляндия для нас повод для оптимизма. Дорогие друзья, после разговора о Польше, тяжелого, я бы сказал, грустного, хотелось бы поговорить о той стране, которую сам Александр II называл Малой Польшей. Это Финляндия. Второе государство, включенное в состав Российской империи и при этом не потерявшее своих особенностей государственных, именно государственных. И наоборот, в отличие от Польши, мы увидим, что Финляндия – это страна, которая практически сформирована в период пребывания в Российской империи и, безусловно, не без воли российской власти. И когда мы сейчас видим современную, богатую, преуспевающую Финляндию, небольшую по населению, но с высочайшим доходом, с полным отсутствием коррупции, с безусловной, очень глубокой демократической традицией, мы не должны забывать, что все это возникло именно в лоне российского государства. И во многом почти благодаря великим реформам Александра II. И это, дорогие друзья, в какой-то степени нас может обнадеживать. Потому что если такой уголок, далеко не самый развитый в 18 веке России, превратился в такую развитую страну, то, соответственно, и остальная Россия не имеет никакого заклятия, и при правильном управлении может такой стать. Ведь не забудем, что практически Финляндия единственная часть России, которая избежала вообще опыта коммунистического властвования. Там была тоже гражданская война, о ней мы говорим в книге «История России. 20 век», но эта гражданская война продолжалась несколько месяцев в первой половине 18 года и закончилась победой белых. Потом вы помните, что Сталин несколько раз пытался воевать с Финляндией, это и 39-40 год, потом война продолжения, это уже период Второй мировой войны, период советско-нацистской войны, но в итоге Финляндия осталась свободной от коммунизма страной. Да, с большими издержками, да, была такой даже термин существует до сих пор, как финляндизация, то есть страна, которая внутренне сохраняет независимость, но при этом во внешней политике во многом вынуждена должна следовать в русле коммунистического Советского Союза. Такой действительно была Финляндия во все время послевоенное своей истории до краха Советского Союза. И вот видя все это, видя жизнь современной Финляндии, видя, насколько она привлекательна сейчас для русских людей, сейчас в Финляндии живет больше русских людей, чем жило в период Российской империи. В 1916 году в Финляндии жило 0,2% русских. А сейчас живет больше 1%. Вот насколько притягательна Финляндия. Как же это произошло? Как это получилось? Это получилось не вдруг, и наша нынешняя с вами лекция особенно важна потому, что об этом очень мало говорится. Если о Польше в составе Российской империи, о первом и втором польском восстании говорится сравнительно много, и нет такого учебника русской истории, где бы об этом не говорилось, то о Финляндии почти нигде не говорится. Я специально посмотрел дореволюционные учебники, современные учебники. Если что-то и говорится, то буквально какие-то отдельные фразы, крохи, но совсем не цельная динамика национальной истории Финляндии в составе Российской империи. Хотя это очень важно. И важен для всех нас, для русских людей, которые не должны терять надежды на будущее. Итак, малая Польша. Финляндия – маленькая Польша. Но это, понимаете, далеко не все. Финляндия, похоже, на Польшу была в Российской империи тем, что она была особым государством. Но она не была похожа на Польшу своим прошлым. Польша – страна с тысячелетней государственностью, с огромной историей. Страна, которая владела как государство огромными землями на востоке, так называемые кресы, да, это на территории нынешней Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, даже нынешней Российской Федерации. Ничего подобного не было с Финляндией. Финляндия вообще как страна появилась, по сути говоря, именно как страна, только в начале 19 века и только после присоединения этих земель к России. До этого Финляндия была территорией, объектом соперничества двух государственных образований – Швеции на западе и господина Великого Новгорода на востоке. Все Средневековье шла борьба между Швецией и Новгородом за Финляндию. Западное побережье Ботнического залива было, безусловно, шведским, освоено шведами, а внутренняя Финляндия была основана новгородцами, и значительная часть населения внутренней Финляндии, побережья Финского залива, даже северной части Ботнического залива, это было, конечно, финским по языку, но православным по вероисповеданию. В 1293 году чтобы утвердить свою власть на землях Финляндии, шведы строят замок Выборга. До сих пор это как бы пограничный город. И этот замок вызвал тут же войну между Новгородом и Швецией за Финляндию. Война продолжалась 30 лет. 12 августа 1323 года в том городе, который мы сейчас называем Шлиссельбургом, а который, как Новгородская крепость, носил название, как вы помните, Орешек, вот в этом городе был заключен мир, Ореховский мир, который определил границу между Новгородом и Швецией по реке Сестре, совсем рядом с будущим, тогда, конечно, не существовавшим Петербургом. К северу и западу от реки Сестры начиналась Швеция, к югу и востоку оставалась Новгородская земля. Река Сестра, как вы помните, по-фински Райяйоки. Вот по реке Райяйоки, по Сестре, шла граница, а дальше она шла до Ботнического залива. И земли Карелии и северной нынешней Финляндии, Лапландии, они входили в земли господина Великого Новгорода. И только вот этот кусочек от Сестры до, ну, скажем, середины Ботнического залива, он принадлежал Швеции. И такая ситуация, такая территориальное наследие перешло и уже к объединившейся Московскому царству. В 1527 году, через 10 лет после проповеди Лютера, произошла реформация в Швеции, естественно, в шведской части Финляндии при короле Густаве Вазе. Финляндия была объявлена номинальным герцогством, герцогство Финляндии. Но оно не имело своей государственности, это был только титул. Титул наследного принца был герцог финляндский, но так же, как принц Уэльский в Англии. Но это не говорило о том, что он властвует над Финляндией, как наследник британского престола властвует над Уэльсом. Это был так называемый номинальный титул. Население Финляндии, ее дворянство, а было дворянство финское, оно было представлено в Риксдаге Швеции, то есть в шведском парламенте. Своего парламента в Финляндии не было. Было внутреннее самоуправление отдельных небольших провинций, но все они были представлены в Стокгольме. Финские чиновники из Финляндии служат по всей Швеции, а шведские, естественно, в Финляндии. До 17 века финский язык – доминирующий язык Финляндии. Те, кто думают, что всегда там высшие сословия говорили в Финляндии на шведском языке, ошибаются. До 17 века основной язык был финский. Только после того, как Финляндия стала при Карле XII великой, ну, стала до Карла XII становиться, и при Карле XII достигла максимального своего расцвета, вот тогда шведский язык стал моден в аристократии, и в течение 17 века финское дворянство перешло на шведский язык, и городское население тоже, бюргеры перешли на финский язык, на шведский язык. В 1617 году заключается Столбовский мир, это эпоха смуты, российское государство очень на грани вообще гибели, и Швеция оккупирует большие очень пространства до Белого моря, оккупирует Новгород, оккупирует Старую Русу. И вот 27 февраля, 9 марта, по новому стилю 1617 года, заключается Столбовский мир, по которому Россия вообще теряет выход к Балтийскому морю. Она потеряла Ингрию, это русская Ижора, значит, Ингерманландия по-шведски. то есть земли от сестры до реки Нарвы, потеряла северный берег Ладожского озера с городом Карелой. Значительное число православных финнов ушло в Россию. Тогда установилась граница максимальная шведских владений на территории России. В конце 17 века население Финляндии 500 000 человек. Мы запомним эту цифру, но это население до голода 96-97 года. В 1696-97 году в Финляндии голод. Это довольно распространенное явление. Дело в том, что финская земля плохо рождает хлеб. Зерновые культуры, рожь, ячмень плохо растут в Финляндии, и часто случаются неурожаи, долгая зима, не успевают вызреть зерновые, и это голод. И вот этот голод 1696-97 года уменьшил население Финляндии на 1/3. То есть вымерло или бежало из Финляндии до 150 тысяч человек. Как вы помните, начало 18 века – это Северная война, в результате которой Россия, там, Петр I, отвоевали потерянные земли по Столбовскому миру. То есть они всего, 80 лет находились в составе Швеции. Сначала была отвоевана Ижора, Ингерманландия, отвоевана Орешек. Петр сказал, крепок этот орешек, но счастливо раскушен. Основаны Петербург и Кронштадт. В 1710 году взят Выборг и город Кексгольма, это бывшая Карела на берегу Ладожского озера. В 1714 занят город, который сейчас называют Савонлинна, это Нейшлот. И в 1716 году Каяниборг. Каянская крепость. По миру, по Ништадтскому миру, который заключен в 21 году, вот эти земли перешли, большая часть этих земель перешла России. Это так называемая Старая Финляндия. На ней осталось, да, и тогда Россия, как вы помните, была после заключения Ништадтского мира в 1721 году провозглашена в ноябре месяце империи. Старая Финляндия, вот этот город Выборг, город Кексгольм, они сохранили статус иностранной земли, такой же, как Эстляндия или Фляндия. В них оставались свои шведские законы, действовали свое шведское городское самоуправление. Все это сохранялось, это не отменили. Это было подтверждено уложением 1734 года, по которой, подобно Исландии или Фляндии, Финляндия управлялась по конституции, имела свой ландак и была коллегия эстлянских, лифлянских и финляндских дель в Санкт-Петербурге, подчинявшаяся правительствующему сенату, то есть по тогдашнему правительству Российской империи. В Старой Финляндии действовали старые шведские законы 17 века, гражданские, уголовные, полицейские, о суде, торговле и казенном благоустройстве, о самоуправлении. Швеция не хотела примириться с потерей этой земли, и после тщательной дипломатической подготовки 8 августа 1741 года объявила Россию войну, дабы отвоевать области, полученные Петром по Ништадтскому миру. Воцарившаяся в феврале 1742 года Елизавета Петровна сделала ответный шаг, дочь Петра I, да, она обещала финнам независимость под протекторатом России. Вот, пожалуй, первое заявление о возможной независимости Финляндии от Швеции. Финнам дается, Финляндии дается независимость, если они выступят на стороне России. Им даже было предложено избрать своим королем Карла Петра Гольштейн-Готорпского, будущего Петра III, русско-российского императора, тогда 14-летнего племянника Елизаветы Петровны и внучатого племянника бездетного Карла XII, знаменитого шведского короля, которого мы знаем по Полтаве, да, и Нарве. В марте 1742 года был объявлен знаменитый манифест императрицы Елизаветы к финскому народу, который обещает сделать Финляндию независимым королевством. И народ это приветствует, сопротивления практически нет. К июлю 1742 года вся Финляндия занята русскими войсками. Ландак в Турку, это шведская обо, мы привыкли говорить «або», но по-шведски первое гласное «о», короткое «о», «обо». Ландак в Турку в октябре 1942 года подает прошение императрице Елизавете о короле Карле Петре. Но Елизавета Петровна меняет свои планы. Она отдает большую часть Финляндии назад Швеции, но при одном условии, что на шведский престол будет возведен ее двоюродный брат Адольф Фредерик Гольштинский. Что и произошло. Абосский мир 7 августа 1743 года подтвердил, что Финляндия возвращается Швеции, кроме небольшой части прирезки к старой Финляндии. Так что вы видите, что вот уже идет этот процесс, как бы Россия хочет независимую Финляндию, не потому что она очень любит вообще независимые страны, а потому что это буфер между Скандинавией и Российской империей. Не забудем, что Александр I, человек, который провозгласил фактически финляндскую государственность в 1809 году, он внук Карла Петра, то есть Петра III, и, соответственно, он законный наследник престола, не существовавшей тогда Финляндии, но той, которая была провозглашена на Сейме в октябре 1742 года. Александр I и создает финляндскую губернию. Финляндская губерния, она создана в 1802 году и существует до 1811 года, она объединяет Выборгскую губернию и район вот Карелы, Кексгольма, и ее герб – это королевская корона шведская под российской императорской короной на красном щите. Но до этого был еще один инцидент, который, можно сказать, очень коротко. Это война 1788-1790 года, которую, опять же, инициирует Швеция. Король Густав III хочет реванша. Победила воинственная в Швеции партия шляп. Он хочет реванша, он хочет отвоевания земель, и он создает даже вот так же, как, собственно говоря, Советский Союз в Майниле, да, создал прецедент, чтобы напасть на Финляндию, также точно 27 июня 1788 года Густав III создает такой же конфликт в местечке Пуумала, на южной границе между Финляндией и Россией, в котором переодетые в русскую форму, которую шили театральные мастерские Стокгольма, переодетые в русскую форму шведские солдаты якобы напали на шведский пограничный пост. И в результате этого объявляется война. Но война эта идет также неудачно для Швеции. И она идет неудачно даже не в военном плане. Там были морские сражения удачные, неудачные. Но важно то, что значительная часть дворянства Финляндии и финский народ, самоуправляющиеся общины, они желают перехода Финляндии в состав России. создается так называемый Аньяльский союз, которые, участники которого считаются преступниками в Швеции и приговариваются к смертной казни. Они бегут в основном в Россию. Который выступает за переход Финляндии в состав России. Шведские и финские дворяне Финляндии, даже отчасти с Северной Швеции, обращаются с так называемой лиекальской нотой к России, с просьбой принять Финляндию в состав России. Дело в том, что уже понимали в Финляндии, что Россия дает больше прав и свобод этой территории, она готова ее объявить государством, чем Швеция, которая исключает возможность государственности Финляндии. Успех шведского флота во втором Рончесальмском сражении 28 июня 9 июля 1790 года завершает войну миром, в котором так называемый Верельский мирный договор 3-14 августа 1790 года, в котором граница не меняется. И даже известно, что Россия заплатила тайно контрибуцию Швеции, чтобы сохранить границу без изменений. Ничего Россия Швеции не отдала, кроме денег. Старая Финляндия стала в составе России. Но, как я уже подробно рассказывал в «Войнах Наполеона», в 1808-1809 году Александр I начинает новую войну со Швецией, непопулярную войну, войну, которая осуждалась русским общественным мнением. Финны, кстати говоря, в это время тоже сначала совсем не поддерживают русскую армию, оказывают сопротивление, создают партизанские отряды. Дело в том, что в Швеции проигрывает партия абсолютной королевской власти, побеждает парламентская партия. Естественно, это больше свобод, больше самоуправления. Финнам тоже этого хочется. Россия абсолютистская страна. Но, тем не менее, опять Швеция проигрывает войну. И еще не дожидаясь конца войны, в марте 1809 года, 10-22 марта, в городе Борго, это финское Порвоо, собирается Сейм. Сейм, французский парламент, по-английски Diet, собирается в храме, там земские чины, то есть выборные от областей, от губерний Финляндии. И на этом сейме присутствует сам Александр I. Он произносит речь на французском языке, естественно, финские дворяне и духовенство это понимают, в которой, между прочим, сказал: «Я обещал сохранить вашу конституцию». Это вашу, это шведскую, 1772 года. «Ваши коренные законы, ваше собрание здесь удостоверяет исполнение моих обещаний. Финляндия занимает теперь место среди государственных наций». Вот эти слова Александра финны запомнят навсегда. То есть Финляндии даровано положение государства. Финский историк современный Осмо Юсила, который написал толстую книгу «Великое княжество финляндское», но в другой книге, в книге «Политическая история Финляндии», он пишет: «Многие из прибывших для участия в Сейме весьма пессимистически и с большими оговорками относились к предстоящему собранию до тех пор, пока облик императора и его благородство в Порвоо полностью изменили мнение многих присутствующих. Особое впечатление произвело то, что император произнес клятву в церкви перед алтарем. После этого события в Финляндии вскоре утвердился настоящий культ Александра I. Сердца финнов удалось покорить полностью». Никогда шведский, ни один шведский король так не обращался к финскому народу, как к народу. А даже говорящие на шведском языке финские дворяне все равно считали себя финнами, и были многие из них финскими патриотами. До сих пор в центре Хельсинки стоит памятная колонна мраморная с короной в память Александра I, с русской императорской короной. Вы знаете, что Александр I не любил и не позволял, и никогда не благословлял ставить себе статую. И самое большее, что можно было позволить, это вот такой символический знак. И интересно, что если в Польше не сохранилось, по-моему, ни одного монумента русским царям, то в Финляндии их довольно много, в том числе Александру II. Помню, что в советское время рассказывали, что в центре Софии Болгарской и в центре Хельсинки стоят памятники царю-освободителю Александру II, а в самой России нет ни одного памятника великому освободителю нашего общества. Характерно, что примерно 40 дворянских родов Финляндии одновременно заседали их представители, члены этих родов, и в Боргосе на Сейме, который провозгласил независимость Финляндии от Швеции, и в самом Стокгольме, которым обсуждалась проблема мирного договора с Александром. Положение обличалось тем, что Густав IV, король шведский, был свергнут и заключен под стражу в Швеции 13 марта 1809 года, и поэтому те дворяне, которые приносили присягу русскому императору, не как бы уже были свободны от присяги свергнутому королю, а новому королю еще его не было, и присягу ему, естественно, они не давали. Прокурор финляндского сената и выборгский губернатор уже в 1840-е годы Карл Вален говорил: «Дворянское сословие поменяло правителя в Финляндии с такой легкостью, с какой меняют рубашку». А это 240 дворянских родов. Также и церковная власть. Швеция, Финляндия, как вы понимаете, абсолютно лютеранская страна с 1527 года. И архиепископ Турку и Финляндии Якоб Тенгстрём легко объявил о создании национальной церкви, о поделении финской лютеранской церкви от шведской церкви. Тем не менее, связи со Швецией оставались очень прочными. Русские цари посещали эту маленькую область. Александр объехал значительную часть Финляндии в 1819 году. Николай I в 1831, 1833 и даже перед своей смертью в 1854 году. По докладу Бенкендорфа, горожане и дворянство продолжают ориентироваться на Швецию. А вот крестьянство и церковь довольны нынешним положением Финляндии. И население Финляндии начинает быстро расти. В 1810 году, то есть после присоединения, население Финляндии 863 тысячи человек. Из них 15% германоязычные, в основном шведы, и 85% финноязычные, это шведы и лопари. В 1850 году население Финляндии в два раза больше, 1 637 тысяч человек, а в 1880 2 061 тысячи человек. Так что это быстро растущая область. К моменту отделения от России население Финляндии в 1817 году превышало 3 миллиона человек. Была создана система управления Финляндией, созданная на Болгосском сейме, была своеобразной. Был создан правительствующий совет, потом он был назван сенатом Финляндии, то есть фактически финляндское правительство. Но оно не могло называться правительством, поскольку оно входило в состав Российской империи. Этот совет составляли исключительно финны. Ну, понятно, шведы и финны, язык рабочий был шведский, но не русские подданные, не люди из России. Интересы России представлял генерал-губернатор. Его канцелярия работала на русском языке, а по вопросам Финляндии был назначен государственный секретарь, который имел право доклада по финским делам в Петербурге. Главой же правительства, главой же правительствующего сената формально был генерал-губернатор, но поскольку он не понимал шведского языка, то фактически возглавлял правительство, так называемый прокурор сената, или потом вице-губернатор, вице-председатель сената. Швед, ну, финн-швед. И он подавал документы от имени сената генерал-губернатору, генерал-губернатор передавал государственному секретарю по делам Финляндии, и государственный секретарь докладывал императору, император принимал определенные решения, которые поступали после этого уже в финский, уже опять в сенат. То есть сенат делал предложения, предложения достигали императора, император на них соглашался или не соглашался, потом они исполнялись. Естественно, реально, как бы неформально шел торг между сенатом и императором. Одним из очень важных моментов, который сразу же был зафиксирован на Бургосском сейме, это то, что налоги, собираемые в стране, идут только на нужды самой Финляндии. То есть ничего Россия не забирает у Финляндии. Ничего. Денежной единицей тогда был объявлен рубль. До этого, естественно, была шведская крона. На другой день после выступления императора члены Сейма принесли присягу в том, что они признают своим государем Александра I, императора и самодержца всероссийского, великого князя финляндского, и будут сохранять коренные законы и конституции края в том виде, как они в настоящее время существуют. То есть Сейм заявил о том, что вот эти шведские законы, которые существовали там 17-18 века, они все будут продолжать существовать и работать. Это не табула раса. Финляндия не земля без закона. Старые законы полностью работают. Но образована новая структура, это правительствующий сенат Финляндии, который вносит необходимые корректировки в законы по согласию российского императора. То есть уже не Стокгольм вносит, а собственный сенат, которого никогда до этого раньше не было. Характерно, что вот старые эти законы и установления, в основном 1774 года, они в самой Финляндии были в 1809 году отменены, потому что Финляндия переходила к более демократической форме государственности, а в русской Финляндии они были сохранены. Бургосский сейм был фактически таким вот государственным в духе средневековья явлением, когда новый монарх при переходе земли от одного монарха к другому, новый монарх приносил клятву верности старым законам, а народ приносил клятву верности новому монарху. Так было принято в Европе, и Александр I действовал как европейский монарх. Юрий Федорович Самарин позднее сказал, что Россия признала все финское законодательство, ну, фактически шведское, не подвергая его таможенному досмотру. Бургосский сейм считается в самой Финляндии учредительным сеймом государства. Финляндское государство ведет свое начало от Бургосского сейма от марта 1809 года. В 2009 году была вычеканена монета в 10 евро 200 лет финской государственности. Так что, безусловно, можем сказать, что финская государственность – это дело рук русской императорской власти, но, безусловно, при согласии, при полной поддержке тогдашнего финского общества. Осмо Юссила в своей «Политической истории Финляндии» пишет: согласно мнению депутатов Болгарского сейма, великий князь финляндский, то есть Александр I, дал им даже большую свободу, чем шведские короли. Итак, первым губернатором Финляндии был объявлен известный финский, финско-шведский политический деятель Гёран Магнус Спрэнгт Портен. По-русски его именовали Егор Максимович. Его отец Магнус Вильгельм был сподвижником Карла XII и провел 14 лет в плену в Тобольске. Вернулся, умер в 1744 году, успев родить сына Гёрана Магнуса. Он еще вот в старое время, во время Аньяльской вот лиги, был сторонником независимой Финляндии под протекторатом России. Именно, если вы помните, Спрэнгт-Портен по поручению Александра I объехал Россию, и его тогда сопровождал Бенкендорф. Он находился на русской службе с 1786 года. Вскоре он ушел в отставку, но традиция губернатора, близкого к финнам человека, она сохранялась. Была создана для урегулирования проблемы Российско-финляндская комиссия по делам Финляндии. Ее возглавил Спиранский, Михаил Михайлович Спиранский. И он настоял на том, чтобы в 1811 году старая Финляндия, или русская Финляндия, была присоединена к новой Финляндии, к шведской Финляндии. То есть то, от чего добивались поляки, да, присоединить старые земли, отторгнутые по разделам Польши к царству польскому, это было легко сделано в Финляндии. Это не было никогда сделано в Польше, но было легко сделано в Финляндии. Почему? Да потому что там жили такие же финны, как и в Новой Финляндии. И почему надо было, почему очень важен момент, присоединили не Новую Финляндию к старой, где были русские законы, и даже было крепостное право, а присоединили старую Финляндию к новой, потому что, думая о будущем конституционном развитии России, Михаил Михайлович Спиранский хотел, чтобы более развитое шведское законодательство, которое, в частности, отрицало крепостное право, чтобы оно распространилось на тех людей, которые жили в условиях менее развитого законодательства и гражданской несвободы. И это произошло. Александр I согласился, и в 1811 году вот две Финляндии были соединены, и вновь единая Финляндия получила границу по реке Сестре с остальной частью России. Река Раия-Йоки, значит, стала пограничной. Статс-секретарем по финляндским делам после Михаила Михайловича Спиранского, который быстро, как вы помните, впал в немилость в начале 12 года, стал Роберт Генрих Ребендер из немецкого рода, но сильно, как бы, сильно афинившегося. Он сам родился близ Обо в 1777 году, ровесник Александра I. И сначала он был определен в 1809 году помощником Спиранского, а потом его и заместил. С 1826 года он получил графский титул. Председателем комиссии финляндских дел, опять же, после Спиранского, был барон Густав Мориц Арнфельд. Имя Арнфельдов, фамилия Арнфельдов будет значима в Финляндии еще очень долго. Это был замечательный человек, он возглавлял Шведскую академию наук и перешел на службу к Александру в 1809 году. И говорят, что он убедил его создать Финляндию как государство. Добавлю, что вот своих статс-секретарей, то есть своих специальных докладчиков в ранге министра перед императором имели только две национальные области Российской империи, это Финляндия и Польша. С самого начала Польша с 15 года, Финляндия с 9 года. Тот же Осмо Юсила пишет, что после масштабных государственных реформ 1809 года среди финнов постепенно начал пробивать себе дорогу представление о Великом княжестве финляндском как новом отечестве. До этого финны себя считали частью Швеции, хотя многие ощущали отличие своей страны от Швеции. Вот после 9 года идея Великого княжества как нового отечества стала утверждаться. И тогда же, еще при Александре Первом, складывается так называемая фенномания, то есть увлечение финским, не шведским, Швеция вот заботническим заливом, а именно финским. Угорский язык, угрофинский язык, не индоевропейский язык для образованной культурной части Финляндии становится, не для всех, но для многих, некоторым знаменем и идеалом. Идеалом, потому что он обоснование независимости их страны. Если там шведский язык, так это Швеция, надо добиваться воссоединения со Швецией. Добиваться воссоединения со Швецией не хотят. Да, кроме того, 85% населения страны говорят на финском языке. Для них финский родной язык, а многие из тех 15, для которых родной шведский, их там прапрабабушки и прапрадедушки тоже говорили на финском языке. Не все, некоторые приехали из Швеции, но многие. Один из первых финноязычных поэтов, Яаку Ютейни, писал в 1820 году, еще эпоха Александра I, «Язык – это железный обруч, который сплачивает весь народ». Увлечение финским языком, желание его сделать государственным языком. Вот это начинается с того времени. В 1826 году уже в России у власти император Николай Павлович, но который во всем, как вы помните, в отличие от представлений, которые существуют у нас среди многих людей, он вначале пытается во всем продолжать дело своего брата, несмотря на восстание декабристов. И в 26-м году он разрешает начать преподавание в университете в Обо финского языка. Ну, надо сказать, что это университет Обо на следующий год, в 1827 году, переехал в Гельсингфорс. И с этого времени он университет в Гельсингфорсе, Александровский университет в память о Александре I в Гельсингфорсе. Вы помните, что Александр, среди прочего, создает университет в Варшаве, университет в Хельсинг, ну, в оба в Хельсинг. В 1831 году создается общество финской литературы. Знаменитый Элиас Леннорд компонует, собирает фольклор и публикует «Калевалу» – замечательное произведение финской народной литературы. Если нет фольклора, то нету народа. У греков – Гомер, у русских – «Повесть временных лет», говорил Леннард, а у нас – «Калевала». Замечательное произведение, которое я, например, очень люблю. Некоторые образы Калевалы, например, название, назвать медведя малоглазым тупорылым, это, я считаю, просто чудесное открытие, и это характеризует душу финского народа. С 1844 года выходит газета «Сайма», как раз она выходит, хотя и на шведском языке, но она проповедует идею финномании, вот развитие финского языка. Ее издателем является знаменитый Юхан Вильгельм Снельман, будущий издатель многих очень финских газет и произведений литературы, великий просветитель Финляндии. Он становится лидером финноманов. И при Александре II он будет вице-председателем Сената, то есть фактически председателем Совета министров Финляндии. Потому что председатель Сената – это генерал-губернатор, но он не вмешивается из-за незнания языка в деятельность финляндского Сената. А генерал-губернатор, светлейший князь Александр Сергеевич Меньшиков, будет его называть коммунистом. Конечно, он никакой не коммунист. А он, если угодно, финский националист, но, как вы увидите, не во вред России. Вот это все вскоре. Другой знаменитый финн Андрей Йохан Шогрен, основатель финно-угроведения в Российской империи. Он изучает и карельский язык, и языки вепсов, саамов, и говорит тоже о том, что эта часть культуры, ну, это наш, культура нашего народа, но это и часть культуры российского народа, Российской империи, потому что очень многие угрофинские народы, да, и Пермь, нынешние Коми, да, и другие, это же все угрофинские народы, и Мари, так что в Хельсингах становится общий российский центр финно-угроведения. В 1851 году еще при Николае Павловиче создается кафедра финской филологии в Хельсинском университете. И суд в финноязычных районах Финляндии стал производиться на финском языке, не на шведском, потому что народ не понимает шведского языка. До 1827 года, как и в Швеции, к должностям в Финляндии допускались только лица лютеранского исповедания. Но в 1927 году был принят указ императорский, чтобы разрешать и православных людей допускать должностям к Финляндии. С одним условием, что они должны быть финскими гражданами. Ни один нефинский гражданин не может быть чиновником Финляндии. Ну, кроме тех руководителей, генерал-губернатора, которые назначены из Петербурга. Да и то, для генерал-губернатора было очень хорошо, если ему дают финское гражданство. Он может действовать в Сенате как свой человек, а не как только человек из Петербурга. В 26-м году Николай Павлович распорядился все важнейшие темы по Финляндии докладывать статс-секретарю Ребендеру, то есть от имени Сената. Сенат принимает бюджет, законы, назначение на должности, и статс-секретарь Ребендер докладывает их в Петербург. Ну и император одобряет или не одобряет. Но другое дело, что нет никакой подковровой борьбы, как в остальной части России, где вообще непонятно, по каким причинам какого-то человека назначают на какую-то должность. Кто-то кому-то протежирует, кто-то с кем-то договорил. Здесь очень четко обсуждается в Сенате, принимается решение, оформляется документом, статс-секретарь Ребендер везет его в Петербург, император говорит быть посему или делает свои замечания, или отклоняет. Если делает замечание, возвращается в Сенат. Сенат делает свои возражения, объясняет, почему, видимо, стоит делать по-другому, чем предлагает император. Император или соглашается, или не соглашается с этими соображениями. Конечно, он абсолютный монарх, и в Финляндии тоже, но он должен соотносить свою волю, об этом клялся Александр I, с волей финского народа, выраженной через его законных представителей. Этот принцип действовал до 1891 года, и уже потом, я, когда буду говорить об Александре III, я расскажу, как это стало меняться. В Финляндию хлынул поток наград, титулов, пенсий, которого никогда не было в эпоху шведского правления. Финская и церковь, и дворянство, и бюргерство почувствовали заботу со стороны российского императора. Они не пасынки, они любимые дети, которым дают много, намного больше. И даже шведы, ведь много семей было разделено. Часть была в Швеции, часть была в Финляндии, в больших семьях аристократических. И шведские дворяне завидовали финским. Как быстро они могут получать и деньги, и титулы, и звания, и все прочее. Назначенный еще при Александре I генерал-губернатором Арсений Андреевич Закревский, вы помните, он потом был министром внутренних дел Российской империи, назначен был 30 августа 1923 года, он говорил, что я стремлюсь к тому, чтобы у них, финнов, не было причин для жалоб, и моя родина не оставалась бы без пользы. Беда Закревского, что он был довольно грубым человеком, знал только русский язык, не знал ни одного иностранного языка, и из-за этого, собственно, его отношения с финнами не очень сложились, хотя, опять же, ничего уж очень дурного он не сделал. А вот когда был назначен на его место Александр Сергеевич Меньшиков, культурный джентльмен, знаток многих языков, тогда начальник штаба, а потом министр военно-морского флота Российской империи, тогда отношения еще более улучшились. И Николай Палыч по просьбе финского дворянства даровал Меньшикову и его потомкам финляндское гражданство. И поскольку в самой Финляндии никаких светлейших князей не было, то в рыцарском доме Финляндии среди 240 дворянских родов он встал на первое место. Николай Павлович, большой любитель всяческой унификации, хотел и финские законы от шведских приблизить больше к российским. Но восстание в Польше и восстание, революция во Франции, первая революция 1931 года, они заставили Николая Павловича, как говорится, не будить лихо и оставить финнов в покое. Законы остались шведскими. Армфельд, граф Александр Армфельд, объяснял Меньшикову, что изменение закона вызовет беспорядки в Финляндии. И эти беспорядки, в общем-то, решили не устраивать и никакие законы не менять. Как вы понимаете, Александр Армфельд – это сын первого управляющего Финляндии Густава Армфельда и внук того самого человека, который попал в русский плен при Карле XII. Когда Николаю I говорили о том, что надо урезать права финнов, что они несоразмерно велики, и главное, что они шведские, Николай I ответил: «Оставьте финнов в покое. Это единственная провинция моей державы, которая за все время моего правления не причинила мне ни минуты беспокойства или неудовольствия». И финнов оставили в покое. В подавлении польского восстания 30-31 годов участвовал лейб-гвардии финляндский стрелковый батальон. Он получил от императора Георгиевское знамя с надписью «За отличие при усмирении Польши в 1831 году». Юсила констатирует: «Поляки потеряли свое государство в 1931 году, финны таковое обрели». Конечно, последующие николаевские репрессии не обошли и Финляндию. В 1850 году была запрещена литература на финском языке, кроме религиозной и по сельскому хозяйству. Сейм не созывался ни разу в царство Николая I. Но вот это языковое ограничение было тут же отменено Александром II в 1956 году, а в 1963 году, как вы помните, был созван новый финляндский сейм, о чем я буду говорить. Но надо помнить, что Финляндия оставалась чисто экономически частью Швеции. Экономически она была полностью ориентирована на Швецию. Из Обо, старой столицы Финляндии, до Стокгольма было 12 часов пароходного времени доплыть. А от этого же Обо до Санкт-Петербурга приходилось по дороге ехать 10 дней до того, как железные дороги были построены. То есть полностью и финская торговля, но это было очень невыгодно, потому что в сущности Швеция мало что могла предложить Финляндии из необходимых ей товаров, и, главное, не очень нуждалась в финских товарах. Лес, главное сокровище Финляндии, было в Швеции в изобилии, молочная продукция тоже. Так что торговля, вот эта торговля со Швецией была небольшой и экономически малоинтересной. Поэтому, когда в 1856 году был построен Сайменский канал, соединивший наиболее развитую южную сельскохозяйственную часть Финляндии с Петербургом по водным путям, а потом в 1870 году была построена железная дорога от Турку до Петербурга через Хельсинки, это изменило весь экономический положение Финляндии, но об этом я говорю, буду говорить немножко позже. Война, Крымская война на Финляндии сказалась, как ни странно, очень сильно. Дело в том, что англо-французский флот обстреливал побережье Финляндии, высадил десант на Аландских островах, занял их, русская крепость капитулировала, были обстреляны Гельсингфорс, Обо и другие крепости побережья финского, было сожжено до 60% финского торгового флота, которые находились в это время в порту. То есть это были тяжелые утраты. Естественно, погибло много зданий. Это были тяжелые утраты. И Александр Николаевич, да, но при этом Финляндия сохранила верность России, она не в малой степени пыталась, как Польша, перейти на сторону англо-французов и не ждала их победы. И убедившись, что финны верны России, то Александр Николаевич обещает Финляндии широкие реформы. И отсюда, из этого обещания, сложилось и эти реформы, и дальнейшая свобода финского государства, складывание уже реального финского государства в составе Российской империи. Финны, замечу сразу, это ценят, до сих пор, как я вам говорил, памятники Александру II находятся в Финляндии, он один из созидателей финской государственности. В 1856 году была разработана первая программа реформ для Финляндии, она была в первую очередь экономическая и культурная, и была направлена на то, чтобы связать Финляндию с Россией так, чтобы это было выгодно Финляндии. Это развитие торговли и судоходства, развитие промышленности, в первую очередь связанной с обработкой дерева, расширение сети школ в деревне, развитие коммуникаций, дорог и повышение жалований чиновников. Для этого надо было созвать сейм. Это, в общем, требовало изменения сеймовых законов. Первым генерал-губернатором при Александре II был Фридрих Вильгельм Рембрандт фон Берг, который, как вы помните, с 1963 года был наместник царства польского. В Финляндии он получил титул графа Великого княжества финляндского. В общем, к нему относились хорошо, его называли хлопотун, потому что действительно он всячески старался устроить лучше и лучше экономику на хозяйство Финляндии. Его сменил польский аристократ с почти знакомой нам с вами фамилией Платон Иванович Рокоссовский, дворянин Витебской губернии. Его очень полюбили в Финляндии, он с 1954 года был вице-губернатором, а с декабря 1961 года заместил Берг как финляндский генерал-губернатор, широко культурный человек, и его финны в благодарность дали ему гражданство финское и возвели в достоинство барона Финляндии. После Рокоссовского, что после 69 года, после его смерти генерал-губернатором Финляндии стал Николай Владимирович Адлерберг. Адлерберг был братом, младшим братом министра двора Александра II, близкий друг Алексея Константиновича Толстого, культурный человек, и это люди, которыми легко и приятно было работать финнам. Если вы помните, какие проблемы были у губернаторов, на каждого из губернаторов, в том числе и на Берга несчастного, совершались покушения в Польше, ни одного покушения на губернаторов вот во время царства Александра II не было в Финляндии. Отношения были самые такие конструктивные. В 1957 году был создан при статс-секретаре финляндском, то есть при министре Финляндии в Петербурге, был создан комитет с целью согласования интересов Финляндии и России в процессе реформ. В 1956 году император впервые посетил, новый император посетил финский сенат. Эпоху Александра II, пишет Юсила, в истории Великого княжества Финляндского можно назвать также эпохой Александра Армфельта и Эмиля Шернваля Валена. Эти два человека, статс-секретарь Финляндии Александр Армфельт и его заместитель, а потом наследовавший ему Эмиль Шернваль Вален, это замечательные финско-шведские аристократы. Очень характерно, когда Александр II подписывал вот эти новые законы для Финляндии, а каждый император должен был их подписывать, что Финляндия управляется по конституционным установлениям. Александр II остановился. Он не любил слово «конституция» тогда, в 1956 году. И Армфельд ему сказал: «Ваше Величество, если вы не желаете быть конституционным монархом, то не подписывайте». Александр попросил изменить одно слово. Вместо конституции написать «по прежним установлениям». В шведском языке ничего не изменилось, в русском изменилось. И подписал это, то есть он подтвердил свою клятву верности старым шведским законам. А Карл Канут Эмиль Шерваль Вален – это знакомый Пушкина, младший, он 1806 года рождения. Он брат знаменитых питерских красавиц Эмилии Мусиной Пушкиной и Евы Авроры Шарлотты Демидовой, которых называли финляндскими звездами. Красавицы две удивительные. Лермонтов был безнадежно влюблен в Эмилию и посвятил ей замечательные стихи. «Графиня Эмилия белее, чем лилия, стране ее талии на свете не встретится, и небо Италии в глазах ее светится, но сердце Эмилии подобно Бастилии». Понятно, что подобно Бастилии, потому что взять ее приступом Лермонтов не смог, вообще женщина была порядочная. Но злые языки говорили, что Лермонтов сказал гадость, Бастилия сдалась в один день и без боя. Так что вот такие милые вещи тоже происходили. Шерваль Вален был особенно решителен в реформах, и во многом эти реформы были сделаны даже не Армфельдтом, а им. А сейчас об этих реформах мы будем говорить. Еще, конечно, очень важную роль в реформах играл барон Ларс Гавриил фон Гартман, заместитель председателя экономического отделения Сената Финляндии. Вообще в Сенате Финляндии было два отделения – экономическое и судебное, юридическое. Вот все реформы в области хозяйства шли через экономическое отделение. Фон Гартман был членом Госсовета империи при Александре II, и он был убежденным сторонником камерализма. Вот сейчас уже мало кто знает об этом движении в области экономической теории. Оно возникло в середине XVIII века, связано с именем немецкого аристократа и экономиста Генриха, Иоганна Генриха фон Юсти. Она исходила из того, что экономика процветает тогда, когда богаты подданные. казна камера, и дом тоже камера на по-латыни. И, соответственно, камерализм – это когда казна богата из-за того, что богат частный дом. Идея сделать, не выбить как можно больше налогов, а сделать как можно более богатыми граждан. И богатые граждане тогда будут, естественно, платить больше налогов, и страна будет процветать. И богатые люди смогут больше заниматься бизнесом, смогут лучше и более новаторски относиться к нововведениям экономическим. То есть государство должно ставить своей приоритетной целью богатство отдельного человека. Не богатство государства ценой бедных подданных. Российская ситуация, да, классическая, к сожалению, которую пытался переломить Александр I, а пытается сделать богатыми простых людей. Простых людей, которые производят реальное богатство. Крестьян, ремесленников, гильдии, ну и всех остальных тоже, естественно. Вот. Так что вот этот принцип камерализма был Ларсом Гавриилом фон Гартманом, был положен в основание финляндского чуда. Я вообще не побоюсь этого слова. Тот же Осмо Юссила в своей уже книге «Великое княжество финляндское» говорил, современное финское государство родилось лишь в 1861 году. Я подчеркиваю, современное. И при этом в невероятно короткие сроки. Практически за один год. Финляндское государство зародилось именно в умах и сознании людей. Прежде всего, политически просвещенной общественности. То есть люди осознали, финны осознали себя государством. И за этим последовало замечательное событие 6 сентября 1863 года, когда Александр II торжественно открыл финляндский сейм. Тогда в Финляндии произошла первая демонстрация, и она шла под лозунгами «Да здравствует Конституция!». Фактически та самая Конституция, которую подписал, обещал Финляндии Александр II, то есть не менять законов. Местом проведения сейма был выбран Хельсинки, поскольку оба это слишком Швеция, Выборг это слишком Россия, Хельсинки это именно Финляндия. По традиции российской открытию сейма предшествовал военный парад. Некоторые левые обозреватели в России говорили, что это военное давление на Финляндию. Но на самом деле, какое там военное давление? Это просто знак вот этого демонстрации, что Финляндия – это часть России, имеющая свою внутреннюю свободу. И вот послушаем слова Александра II, которые он произнес на открытии сейма. Представители Великого княжества Финляндского, видя вас собранными вокруг меня, я счастлив, что мог осуществить ваши желания и надежды. Соблюдая монархическое конституционное начало, присущее нравам финского народа и запечатленное во всех его законах и учреждениях, я хочу внести в этот проект еще более обширное право, чем то, что принадлежит ныне государственным чинам относительно установления налогов, а также право вчинения, коим они пользовались прежде, предоставляя, впрочем, себе почин во всех вопросах, касающихся изменения основных законов. Вам известны мои чувства и желания, счастье и благоденствие народов, веренных моему попечению. Ни одно из моих действий не нарушило согласие, которое должно существовать между государем и народом. Я хочу, чтобы согласие это продолжало служить, как и прежде, залогом добрых отношений, соединяющих меня с мужественным и честным финским народом. Оно будет, несомненно, способствовать благосостоянию страны, близкой моему сердцу, и доставит мне случай созывать вас в определенные сроки. От вас, представителей Великого княжества Финляндского, зависит доказать достоинством, умеренностью и спокойствием ваших рассуждений, что в руках народа мудрого, расположенного трудиться сообща с государем в практическом духе над развитием своего благоденствия, либеральные учреждения не только не составляют опасности, но являются гарантией порядка и преуспения. Это сентябрь 1963 года. Вовсю идет восстание в Польше. И из восставшей Польши государь едет в Хельсинки и говорит эти слова. Как бы косвенно в упрек полякам. Вот видите, поляки восстали и, по-видимому, потеряют очень многое. А вы, сотрудничая, многое обретете. Обрели? Обрели. Сейм принял за 1963-1906 год более 400 законов. В 1869 году был принят новый Сеймовый устав. До этого был шведский Сеймовый устав 1617 года с необязательным созовом Сейма. Теперь Сейм должен созываться не реже, чем раз в 5 лет, а фактически он созывается каждый третий год. До реформы Сейм представляют 4, до реформы 6-го года. А в 1906 году финны получили самую демократическую конституцию в мире. Но об этом позже, естественно. До реформы 6-го года Сейм сословный. 4 сословия. Дворянство, духовенство, горожане и крестьяне. Местное самоуправление есть. И руководители этих местных самоуправляющихся сообществ, дворянских, крестьянских, они, духовенство, горожан, они представлены в Сейме. Сначала довольно высокий имущественный ценз, так что только 4,5% крестьян могли быть избранными в Сейм. Но постепенно этот ценз снижался, а люди богатели. Значимым, печальным, я бы даже сказал трагическим, но приведшим к очень положительным результатам событиям в истории Финляндии были неурожаи хлеба 1866-68 года. 3 голодных года, когда практически не было лета и не вызревали зерновые, привели к тому, что в Финляндии не было хлеба. А не забудем, что Финляндия имела свой таможенный барьер. Нельзя было просто так привезти хлеб из России в Финляндию. Хлеб облагался налогом. И к русским купцам было невыгодно продавать хлеб в Финляндии. А для чего было сделано? Чтобы финны производили свой хлеб. Был протекционистский налог. Оказалось, что этот налог привел к гибели, к смерти. Около 100 тысяч человек за эти 3 года. И после этого Финляндия начинает быстро перестраивать свое сельское хозяйство, а это фермерское хозяйство, то есть там нет помещичьего землевладения. Это крестьянское хозяйство. Начинает перестраивать его на мясо молочное, ориентированное на Россию. Меняются таможенные налоги. Зерно теперь выгодно привозить в Финляндию из южных губерний, а поэтому свои бывшие поля финские крестьяне превращают в выгоны или в поля, где растут кормовые культуры, и главное – это производство мяса и молока, ориентированное на Россию, в первую очередь на растущий Петербург. Молочные заводы создаются крестьяне, они создают кооперативы. В Финляндии очень быстро начинает расти кооперативное хозяйство, которое производит, в первую очередь, маслосливочное масло, также сыры. Финское масло, опять же, из-за льготного тарифа, теперь идет в Великобританию, не менее активно, чем в Петербург. Очень важный был момент лесное хозяйство. Значит, понимаете, через изменение структуры сельского хозяйства Финляндия была теперь крепко связана с Россией. Она ест в основном зерно русское, хотя частично водится из Германии зерно, а в Россию продает продукты молочного и мясного хозяйства. Но очень важно еще и лесное хозяйство, пожалуй, самое важное. Финляндия очень богата лесом, но по всему северу, по всей Скандинавии, в том числе и в Финляндии, не разрешали использовать уже известные тогда паровые лесопилки. То есть лесопилки были только на воде, на силе падающей воды. А это далеко не всюду их построишь. Почему? Потому что паровые лесопилки боялись, они изведут все строевые леса Скандинавии. Ну, в итоге этого не произошло, в итоге началось лесное промышленное хозяйство, вот, но в Швеции отменили запрет на паровые лесопилки в 48-м году, в Норвегии в 60-м, в Финляндии в 57-м. Владельцы лесов в основном крестьяне. Именно приток капитала от экспорта леса позволил механизировать крестьянское хозяйство. Конечно, были лесные магнаты, но не в таком количестве, как Норвегия и Швеция. Финляндская сельскохозяйственная школа в Мустиале, перестроенная в 1858 году, способствовала культурной организации и лесной промышленности, и мясомолочной промышленности. В 59 году принят указ о торговле между Финляндией и Россией, который облегчает вот эти таможенные барьеры. И важнейший момент – это производство бумаги. Дело в том, что в 60-х годах открыта методика, технология производства из древесины бумаги. И в начале 70-х годов в Финляндии уже 7 бумагоделательных фабрик. До 1985 года финская бумага вообще для ввоза в Россию не облагается налогом. Но и после того, как налог введен, она вполне конкурентоспособна. 95% всей импортируемой бумаги в Россию было из Финляндии в дореволюционное время. Причем каждый четвертый лист бумаги, использующийся в России, был произведен в Финляндии. 30% финской бумаги вывозилось в Европу. А в Россию возилась большая часть, до 70%. Из Европы ввозились, естественно, колониальные товары, кофе, сахар. За это время с 60 по 13 год потребление кофе выросло в Финляндии в 3 раза, сахара в 9 раз. Кофе с булочкой стало стандартом финской жизни вот в, это, в конце 19 века даже среди фермеров. Это такой признак умеренного комфорта, скажем так. 15 апреля 89 года, конечно, это уже время выходит за пределы Александра II, но, тем не менее, все сделано было при Александре II. 15 апреля 89 года чиновник статс-секретариата по вопросам Финляндии, барон Гриппенберг, писал своему другу, знаменитому финноману Ильё Сакари Коскинену, Ильё Коскинену. Вообще, на самом деле, это швед Георг Форсман, но он один из тех людей, который, будучи шведом, стал финноманом до мозга костей. И один из основоположников, не основоположников, но устроителей вот этой вот финской культуры. И вот что пишет Гриппенберг. «Тот небольшой росток государственности, который с легкой руки Александра I возник на бурной заре века где-то за Выборгом, за 3/4 столетия вырос в автономное государство, в котором все признаки государства присутствуют и развиты в большей или меньшей степени. Их, то есть людей, приехавших из внутренней России, их изумленному взору предстанет хорошо организованное самоуправляющееся общество с тысячами школ, в которых horribly dictu, то есть страшно сказать, не преподается государственный язык. То есть русский язык вообще не преподается. С промышленностью, которая частично конкурирует за ведущие позиции на рынках с их собственной, опирающимися на прочную основу финансами и такими собственными займами на мировых рынках, каким позавидовали бы и более развитые страны. Дети империи являются в этом ее уголке чужаками. У них нет даже права владеть здесь куском земли с торпой, то есть с избой, без собственного на то разрешения от общего монарха. И если русский захочет на эту свою торпу привезти бутылку виноградной жидкости с берегов Дона, чтобы утопить в ней свою печаль, то ему прежде придется заплатить таможенный сбор и налог чудскому таможеннику. И при этом даже российские рубли, имеющие хождение от Ледовитого океана до границ Китая и Индии, не годятся в Финляндии как средство оплаты и потому должны обмениваться по невыгодному курсу на сумму, пропечатанную непонятными иероглифами. Ну, они уж не такие непонятные, но финский язык действительно не очень понятный. Был, правда, еще и шведский. Итак, два берега реки Райойоки, сестры, две страны в одной империи. Интереснейший эксперимент, проведенный Александром II. Императорский Финляндский... В чем же этот эксперимент заключался? Вот сейчас я разберу это по пунктам. Императорский Финляндский Сенат стал правительством государства. Он объединял правительство, Верховный суд и министерство, которые назывались коллегиями. Он состоял исключительно из финских граждан. Государственные и судебные департаменты правительствующего сената были как бы двумя частями, внутри которых находились экспедиции, министерства. В самой Финляндии руководители экспедиции уже называли министрами и обсуждали распределение министерских портфелей. Председатель сената, генерал-губернатор, его заместитель, премьер-министр, в кавычках, конечно, Финляндии, это вот первый заместитель председателя сената. Финансовая экспедиция совершенно независима от Министерства финансов Российской империи. Никакого властного окрика тут быть не может. Финляндское гражданство. От финляндских подданных российского императора до граждан финляндского государства, называется в книге «Политическая история Финляндии» раздел. Чтобы стать гражданином Финляндии, российским подданным, надо было сделать большие платежи по закону 1858 года, несколько тысяч серебром заплатить, чтобы стать финским гражданином. И многие на это, ну не многие, но кому это было нужно, на это шли. Закон 1866 года оговаривал, что документы на русском языке должны были приниматься беспрепятственно всеми департаментами. Но, тем не менее, основное все дело производства шло на финском и на шведском языке. Таможенная автономия, вы уже о ней слышали не раз, от проблем с хлебом до проблем с бутылкой виноградной жидкости с берегов Дона. То есть Финляндия была отделена таможенной границей. Сейчас, конечно, это все звучит дико, когда есть Европейский Союз, когда нет вообще никаких таможенных границ между Англией, между Францией и Германией, между Швецией и Финляндией, между Хорватией там, и Польшей. Но мы не должны судить сегодняшним днем состояние 19 века. Вообще, дорогие друзья, это огромная ошибка. Вот даже я часто сталкиваюсь в моих лекциях. Мне говорят, ну, говорит, вот в России там было то-то, то-то, то-то. Кто-то мне недавно писал, на Аляске всех каланов истребили. Забывая, что да, сейчас, конечно, каланов охраняют. Но когда истребляли каланов на Аляске, истребляли бизонов, также истребляли в Соединенных Штатах. То есть была другая система ментальная. И в той системе очень важно было иметь таможенную границу, чтобы регулировать свою промышленность, чтобы не допускать ее разорения. И в то же время, чтобы помочь вот в системе камерализма обогащению простого финляндского фермера. Финская почта. Любители марок, любители филателисты знают, что есть финляндские почтовые марки Российской империи. Действительно, почта существовала с 17 года. В 1844 году были введены штемпелеванные гербом Финляндии конверты. Уже герб Финляндии, как вы помните, это... Как и национальный флаг тогда Финляндии, это красное полотнище, на котором идет финский лев на сабле, с саблей в руках, в лапах, простите. И количество роз, это количество провинций Финляндии его окружает. А с 1865 года уже обычные почтовые марки, финские почтовые марки. Вскоре после этого, да, естественно, тарифы другие, чем в Российской империи. Вскоре после этого новое нововведение – собственная денежная система. Вы помните, что в Польше до 1931 года была своя денежная система, были гроши и злотые, и на этих монетах изображали Александра I или Николая I, а потом все было отменено. А вот в Финляндии, где никогда не было своей денежной системы, ни при шведах, ни при Александре I, ни при Николае I, введена своя денежная система. Надо сказать, введена таким полуобманом. Министр финансов Российской империи Михаил граф фон Рейтерн, понимая всю важность независимого развития финляндского денежного рынка, что это очень важно для России, что это поможет выйти многим областям русской промышленности из кризиса, он способствовал созданию своей валюты для Финляндии в составе России. Император спросил фон Рейтерна, а в какой-нибудь вообще стране, как Европа, сейчас какая-нибудь провинция имеет свою денежную систему? Нет, ваше величество, не имеет. Финляндия будет первой. Но когда-то была Польша. То есть Россия в этом смысле была прогрессивней в тогдашней системе. Конечно, сейчас, когда евро от Финляндии до острова Гваделупа, то понятно, что вот это не актуально. Но там совершенно другая модель финансового развития. Она была построена на протекционизме и камерализме. И вот в этой системе, без которой бы не было бы сегодняшнего значит, зоны евро, это результат вот того, что было 150 лет назад. Вот тогда было это важно сделать. Потом Великобритания во многих своих владениях сделала то же самое. Но Финляндия была одной из первых стран, в которой был проведен этот опыт создания независимой финансовой системы. И фон Рейтерн объяснял, что пока это будет просто финская денежная система, это будут те же русские деньги, но по-другому они будут называться, и финская марка, ну, уже марка как денежная единица, она будет равна четверти рубля. И только. На этом император пошел. Но, конечно, оказалось, что сразу же стали меняться курсы, финская марка стала укрепляться. Но дальше уже русские деньги не допускали циркуляции в Финляндии. Надо было обменивать их. А с 1877 года к серебряной марке добавилась золотая финская марка, которую чеканил не Петербург, а Гельсингфорский монетный двор. И многие люди приносили свое золото, финны, чтобы из него были отчеканены золотые монеты, чтобы Финляндия получила свое твердое основание золотой экономики. И монеты в 10-20 марок чеканились. 20-марковая монета равна 5 золотым рублям Российской империи. Кроме того, в Финляндии была метрическая система меры весов, а вовсе не версты, аршины, которые были в России. Григорианский календарь, конечно, а не юлианский. Ну и, наконец, язык. На встрече императора Александра с финскими крестьянами в Пароле в 1863 году, летом 1863 года, финские крестьяне попросили его приравнять статус финского языка к шведскому. За нашу верность России дайте нам наш язык как государственный язык. И император пошел на это, и было подписано указ, что в течение 20 лет финский язык должен полностью заместить шведский как государственный язык Финляндии. Ну и, наконец, пожалуй, самое последнее – это вооруженные силы. Опять же, вы прекрасно помните, что Польша имела свои вооруженные силы и мощные с 15 по 31 год. При Александре I, в начале царства Александра II, и первое польское восстание положило конец своим вооруженным силам. Так вот, Финляндия, которая никогда не имела своих вооруженных сил, она получила свои вооруженные силы. Дмитрий Алексеевич Милютин, военный министр России, он был так же, как вот в денежной системе, это был Рейтерн, также здесь Милютин, он всячески способствовал созданию финских вооруженных сил. Да, это были войска с русской командой, с русским языком воинской команды, с русским калибром оружия, с русской формой. Но, тем не менее, это были финские батальоны, которые можно было только составлять из финских граждан и которые должны были служить только в Финляндии. Только в военное время, когда объявлена война, они могли служить за пределами Финляндии. Их форма, кстати, отличалась от русской тем, что был на ней голубой кант. Этот голубой кант военной финской формы, он был залогом будущего голубого креста финского флага, национального финского флага, который был утвержден уже в независимой Финляндии. Армия набиралась из финляндских обывателей, ее главнокомандующим считался генерал-губернатор, ну и, естественно, русский император. Размер армии был определен в 5600 человек. Немного. Сейчас Финляндия имеет одну из самых больших армий Европы. Но это уже другой разговор. Финны поняли, что без защиты от восточного соседа жить плохо. Тогда финские войска состояли из 8 стрелковых батальонов, и 9-м был гвардейский батальон с добровольными стрелками, и имелся также один драгунский полк. В 1978 году Россия не позволила Финляндии иметь собственный павильон на Всемирной выставке в Париже. А уже в 1989 году это было позволено. В 1900 году на Всемирной выставке раздавалась книжечка «Заметки о Финляндии», написанная знаменитым Лео Михелином, одним из таких вот создателей финской идеологии. Если в момент присоединения Финляндии к России финское общество делилось на русофилов и шведофилов, то постепенно в эпоху Александра II разделение стало другим. После Крымской войны появилось мощное движение так называемых бескровных. Финляндия должна стремиться к тому, чтобы оставаться нейтральной всегда, чтобы она не участвовала в войнах, которые даже ведет Россия, чтобы она могла сама выбирать свою политику. И частично это было достигнуто. Сторонниками вот этих бескровных были, например, газета «Хельсингформ Дагблад», ежедневная хельсинская газета. Для этих людей, для бескровных, Россия – чужая страна. Эта идея осуждалась в России, но была популярна в Финляндии. В основном это были люди, которые тяготели к Швеции, которая тоже тогда объявила государственный нейтралитет. Против бескровных выступали так называемые лояльные. Их лидером был Захарий Топелиус, ректор университета. И знаменитый Йохан Вильгельм Снельман, философ. Они поддерживали не шведофильство, а финофильство. И их поддерживал в значительной степени Российская империя. Идея феноманов в том, что в России финнам лучше, чем в Швеции. И Финляндия скорее сможет быть развитой страной, сохраняя связи с Россией, но при этом, естественно, являясь независимым государством, объединенным с Россией императором, защитой, рынком и так далее. Феноман сенатор Ирьо Коскинен говорил, что шведская эпоха принесла финнам продолжительное угнетение и дискриминацию. И газеты были «Ууси Суоми», «Литератур Блад», «Гельсингфорс Морган Блад». Это были люди, которые говорили, что Финляндия подвластна должна быть российскому государству, но автономна. Без этого финский язык будет поглощен шведским языком. Теория подвластной России и Финляндии, как юридически особого государства, она была разработана профессором-юристом, работавшим уже даже в независимой Финляндии, Робертом Фридрихом Германсом, Германсоном. Он жил в 1846-1928 году. Бескровные же либералы поддерживали идею только личной унии Финляндии с Россией, осуществленную Болгарским сеймом 1809 года, и настаивали, что шведские законы и шведское наследие имеют положительный смысл для Финляндии. И сторонником этого являлся Август Шауман, такой журналист, и теорию унии, как раз уже упоминавшийся мной, проповедовал профессор Леопольд Лео Генрих Станислав Михелин. Депутат Сейма, в ноябре 5 года назначен вице-председателем, то есть главой правительства Финляндии, вице-председателем Сената. Кстати говоря, Михелин один из создателей фирмы Nokia, потому что фирма Nokia начала с бумаги и электричества. И вот он был один из двух людей, которые эту фирму создали. Но, как пишет другой историк современной Финляндии, Генрих Мейнандер, в книге «История Финляндии», обеими группировками двигали патриотические и национальные мотивы. Обе группировки спорили о том, что именно было бы наиболее благоприятно для Финляндии, то есть о том, как избежать поглощения страны российским государством и русской культурой. Это очень важно. С русской культурой самые тесные отношения. Но финская культура не должна ассимилироваться. Должна быть своей национальной культурой. Появляется собственная литература, собственная поэзия. Кстати, переводится на русский язык. Появляется собственная живопись замечательная, собственная музыка. Не мне говорить о культурном развитии Финляндии, оно было быстрым и очень ярким. В это же время происходит быстрое создание объединений, вот при Александре II, рабочих, крестьянских. В 1875 году создано общество народного просвещения, центр финноманства. Финские различные общества по изучению языка, культуры, общество распространения Библии, финское экономическое общество, финское общество любителей искусства, ну и, конечно, тогда очень важные пожарные общества, добровольные, самоуправляющиеся, которые, в общем, спасали города и деревни Финляндии, в основном тогда из дерева построенные, от огня. Русское общественное мнение в первые годы нового царствования Александра II относилось к финляндским свободам положительно и к пониманию, и с пониманием. К сейму 63-го года исключительно положительно. Есть хорошая книга Кейо Корхонена на английском языке «Автономная Финляндия в политической мысли 19 века», русской политической мысли 19 века, 1967 года, где там, где дан большой это, разбор этого. Очень много для того, чтобы в России узнали о том, что происходит в Финляндии, сделал адвокат Александр Владимирович Лохвицкий. Кстати говоря, папа Мира Лохвицкой, поэтесса. Вот, его перу принадлежит книга «Политическое, административное и судебное устройство Финляндии» и характерно названная книга «Обзор современных конституций», часть первая, «Конституции Швейцарии, Франции, Германии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Польши», Петербург, 65-й год. То есть в Финляндии и Польше конституционные части Российской империи. Владимир Иванович Головин издал серию статей, посвященных финляндскому сейму 63-64 года. Почему это было важно? Да потому что ни один русский человек, ну, почти ни один русский человек, не мог прочесть те самые иероглифы. Финляндский язык, угрофинский язык и даже шведский язык знали очень немногие. Поэтому надо было знакомить русских с тем, что происходит в Финляндии. Для чего? Чтобы русские понимали, что это сегодня в Финляндии, завтра в России. Вот то же самое, что и с Польшей. Но второе польское восстание резко и неожиданно прервало это хорошее отношение и к Финляндии тоже. Теперь возникла идея единой и неделимой империи. И Михаил Катков говорил: мы не позволим вырастить из части России независимое финляндское государство. До этого все было нормально. Но второе польское восстание изменило отношение русского общества не только к Польше, но и к Финляндии. А Финляндия продолжала настаивать на том, что Россия – соседнее государство. В Гельсингфорс Дагблад в газете «Новости из России» печатались в разделе зарубежных новостей. Это возмутило московские ведомости Каткова, началась полемика, и, в общем, в итоге пришлось изменить эту рубрику, но тоже очень характерно. Теперь были три рубрики – финские новости, зарубежные новости и русские новости. Но, тем не менее, мало-помалу финны продолжали утверждать свою особенность. А, например, они ставили памятники не только победам русского оружия над шведами в Финляндии, но и победам шведского оружия над русскими в Финляндии. И хотя это не очень нравилось России, это терпели. Книга «Сказание прапорщика Штоля» Йоганна Рунеберга, который рассказывает о прапорщике, который сражался против России, пытаясь отстаивать вот именно финскую идею, но в системе Швеции. Она стала одной из самых популярных книг Финляндии. Ну и, наконец, тому же Рунебергу посвящен знаменитый гимн Финляндии «Наша земля» по-шведски «Valtland», по-фински «Маамме», который перевел Александр Блок. И именно этим гимном, который был переведен для того, чтобы русские тоже знали, как финны любят свою землю, как они ее считают своей. Я бы закончил эту лекцию. Вот в переводе Блока гимн «Наша земля». «Наш край, наш край, наш край родной, о звук всех громче слов, чей кряж, растущий над землей, чей брег, встающий над водой, любимый гор и берегов родной земли отцов. Он расцветет твой бедный цвет, стряхнув позор оков, и нашей верности обет тебе дарует блеск и свет, и наша песнь домчит свой зов до будущих веков». И сегодняшняя богатая, процветающая Финляндия говорит о том, что идеи этого гимна осуществились. А осуществились они в огромной степени благодаря тому, что в старой России в эпоху великих реформ была для Финляндии открыта возможность государственного строительства, которое потом уже никогда не было утрачено Финляндии. И не случайно в 2009 году праздновалось 200-летие финского государства. Оно началось благодаря Баргосскому сейму и тому, что Александр I решил Финляндию сделать не губернией, а государством своей империи. Спасибо.